Ситуация. Петя за четверть получил по предмету «Окружающий мир» отметку 3. Так как в классном журнале троек не было, то Петя был обижен. А мама решила этот вопрос не оставлять без внимания, поговорить с учительницей, чтобы она исправила тройку. Но учительница, будучи женщиной эмоциональной, сказала, что она лучше знает своих учеников, их способности, что по русскому языку у Пети 3. Родительница возразила ей, что разговор идет не о русском языке, а о предмете «Окружающий мир». Начались разногласия. Обоюдного решения не было найдено. Отметку за четверть учительница не исправила, возник конфликт. Дайте психологический анализ сложившейся ситуации. Решение. Прежде чем идти к учительнице, надо проверить, что сделано сыном по предмету в тетради, спросить, как он разбирается в вопросах окружающего мира, то есть удостовериться, что он знает больше, чем на тройку. Затем подумать о том, как начать беседу, как ставить вопросы. Не должно быть требований о исправлении оценки. Уместнее спросить о возможности дополнительного задания по этому предмету. Большое значение имеет сам тон разговора. Он должен быть прежде всего уважительным, чтобы не создавать впечатление вздорного родителя. А чтобы отметка за четверть не была для мамы неожиданностью, необходимо контролировать учебу сына ежедневно.